Она стояла посреди комнаты, как завороженная, прислушиваясь к голосам и шагам. Невольным усилием воображения, осеняющим нас в минуты тяжких вздохов, увидела она себя где-то в ином мире, другой, какой хотела бы представить новорожденному взгляду, вздохнула и покорилась судьбе. Меж тем повязка была снята. Продолжая чувствовать ее исчезновение, давление, Рабит лежал в острых и блаженных сомнениях. Его пульс упал. «Дело сделано», — сказал профессор, и его голос дрогнул от волнения. «Смотрите, откройте глаза». Рабит поднял веки, продолжая думать, что Дейзи здесь, и стыдясь вновь окликнуть ее. Прямо перед его лицом висела складками какая-то занавесь. «Уберите материю», — сказал он, — «она мешает». И, сказав это, понял, что прозрел, что складки материи, навешанные как бы на самое лицо, есть оконная занавесь в дальнем конце комнаты. Его грудь стала судорожно вздыматься, и он, не замечая рыданий, неудержимо потрясающих все его истощенное, належавшееся тело, стал осматриваться, как будто читая книгу. Предмет за предметом проходили перед ним в свете его восторга, и он увидел дверь, мгновенно полюбив ее, потому что вот так выглядела дверь, через которую проходила Дейзи. Блаженно улыбаясь, он взял со стола стакан, рука его задрожала, и он, почти не ошибаясь, поставил его на прежнее место. Теперь он нетерпеливо ждал, когда уйдут все люди, возвратившие ему зрение, чтобы позвать Дейзи, и с правом получившего способность борьбы за жизнь сказать ей все свое главное. Но прошло еще несколько минут торжественной, взволнованной, ученой беседы в полголоса, в течение которой ему приходилось отвечать, как он себя чувствует и как видит. В быстром мелькании мыслей, наполнявших его, и в страшном возбуждении своем, он никак не мог припомнить подробностей этих минут и установить, когда, наконец, он остался один. Но этот момент настал. Рабит позвонил, сказал прислуге, что ожидает немедленно к себе Дейзи Гаран, и стал блаженно смотреть на дверь. Узнав, что операция удалась блестяще, Дейзи вернулась в свою дышащую чистотой одиночества комнату и со слезами на глазах, с кротким мужеством последней, зачеркивающей все встречи, оделась в хорошенькое летнее платье. Свои густые волосы она прибрала просто, именно так, что нельзя ничего лучше было сделать этой темной, с влажным блеском волне. И с открытым всему лицом, естественно подняв голову, вышла с улыбкой на лице и казнью в душе к дверям, за которыми все так настойчиво переменилось. Казалось ей даже, что там лежит не Рабит, а некто совершенно иной. И припомнив со всей быстротой последних минут многие мелочи их встреч и бесед, она поняла, что он точно любил ее. Коснувшись двери, она помедлила и открыла ее, почти желая, чтобы все осталось по-старому. Рабит лежал головой к ней, ища ее позади себя глазами в энергическом повороте лица. Она прошла и остановилась. «Кто вы?» — вопросительно улыбаясь, спросил Рабит. «Правда, я как будто новое существо для вас», — сказала она, мгновенно возвращая ему звуками голоса все их короткое, таящееся друг от друга прошлое. В его черных глазах она увидела нескрываемую, полную радость и страдание отпустило ее. Не произошло чудо, но весь ее внутренний мир, вся ее любовь, страхи, самолюбие и отчаянные мысли — и все волнения последней минуты выразились в такой улыбке залитого румянцем лица, что вся она со стройной своей фигурой казалась Рабиду звуком струны, обвитой цветами. Она была хороша в свете любви. «Теперь, только теперь, — сказал Рабид, — я понял, почему у вас такой голос, что я любил слышать его даже во сне. Теперь, если вы даже ослепнете, я буду любить вас и этим вылечу. Простите мне, я немного сумасшедший, потому что воскрес. Мне можно разрешить говорить все». В этот момент его рожденное тьмой точное представление о ней было и осталось таким, какого не ожидала она. Ива.